Беседа Иисуса Христа с самарянкою. Возвращаясь из Иудеи в Галилею, Иисус Христос с учениками своими проходил через страну самарянскую мимо города, называемого Сихар, по древнему названию Сихем. Перед городом с южной стороны был колодец, вырытый по преданию патриархом Иаковом. Иисус Христос, уставший от пути, сел отдохнуть у колодца, время было полуденное, и ученики его пошли в город, чтобы купить там пищи. В это время приходит к колодцу из города женщина-самарянка за водою. Иисус Христос говорит ей: «Дай мне пить». Эти слова Спасителя очень удивили самарянку. Она сказала: «Как это ты, иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с самарянами не сообщаются». Господь сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий, то есть великую милость Божию, которую послал тебе Бог в этой встрече, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал тебе воду живую». Спаситель назвал живою водою свое божественное учение, потому что, как вода спасает жаждущего человека от смерти, так и его божественное учение спасает человека от вечной смерти и ведет к вечной блаженной жизни. А самарянка подумала, что он говорит про обыкновенную ключевую воду, которая у них называлась в кавычках «живою водою». Женщина с удивлением спросила его: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал, выкопал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус Христос сказал ей в ответ: «Всякий, кто пьет эту воду, возжаждет опять», то есть опять захочет пить. «А кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. Потому что вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Но самарянка не поняла этих слов Спасителя и сказала: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус Христос, желая, чтобы самарянка поняла, о чем говорит он с ней, сначала велел ей позвать к нему ее мужа. Он сказал: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина же сказала: «У меня нет мужа». Тогда Иисус Христос сказал ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Самарянка, пораженная всеведением Спасителя, обнаружившего всю ее греховную жизнь, поняла теперь, что говорит не с обыкновенным человеком. Она сразу же обратилась к нему за разрешением давнего спора между самарянами и иудеями, чья вера правильнее и чья служба угоднее Богу. «Господи, вижу, что ты пророк», — сказала она, — «отцы наши поклялись на этой горе», — при этом она указала на гору Горизин, где виднелись развалины разрушенного самарянского храма, — «а вы говорите, что место, где должно поклоняться Богу, находится в Иерусалиме». Иисус Христос ответил ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу Небесному. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев, То есть, что до сих пор только у иудеев была истинная вера, у них одних богослужение совершалось правильное, угодное Богу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, невидимый, бестелесный, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. То есть истинная и угодная Богу служба есть такая, когда люди поклоняются Отцу Небесному не одним только телом и не одними только наружными знаками и словами, а всем своим существом, всею душою, истинно верует в Бога, любит и почитает Его, и своими добрыми делами и милосердием к ближним исполняют волю Божию. Услышав новое учение, самарянка сказала Иисусу Христу: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все, то есть научит нас всему». Тогда Иисус Христос сказал ей: «Мессия – это Я, Который говорит с тобою». В это время вернулись ученики Спасителя – и удивились, что он разговаривал с женщиной-самарянкой. Однако ж ни один из них не спросил Спасителя, о чем он говорил с нею. Самарянка же оставила водонос свой и спешно пошла в город. Там она стала говорить людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» И вот люди вышли из города и пошли к колодцу, где был Христос. Между тем ученики просили Спасителя, говоря: «Равви, ешь!» Но Спаситель сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Ученики стали говорить между собою: «Разве кто принес ему есть?» Тогда Спаситель, объясняя им, сказал: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня Отца и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите, поднимите очи ваши и посмотрите на нивы». И Господь указал им на самарян, жителей города, которые в это время шли к Нему, как они побелели и поспели в жатве, то есть как эти люди желают видеть Спасителя Христа, с какою охотою готовы слушать Его и принять Его. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Пришедшие же из города самаряне, из которых многие уверовали в Него по слову женщины, просили Спасителя побыть у них. Он пошел к ним и пробыл там 2 дня и учил их. За это время еще большее число самарян уверовало в Него. Они потом говорили той женщине: «Уже не по твоим словам веруем, потому что сами слышали и узнали, что Он – истинно Спаситель мира, Христос». Из предания известно, что самарянка, беседовавшая со Христом у колодца Иакова, всю последующую жизнь свою посвятила проповеди Евангелия Христова. За проповедь веры Христовой она пострадала в 66-м году, она была брошена мучителями в колодец. Святая Церковь празднует память ее 20 марта, 2 апреля нового стиля. Имя ее – святая мученица Фатина Светлана, самаряныня, самарянка.